Монархи соседних держав пожаловали в один день с интервалом в несколько часов. Я наблюдал за торжественным прибытием их кортежа из окна одной из замковых башен. Внизу было слишком много народу, так что моя маскировка могла сыграть дурную службу. Затоптали бы и не заметили. Решив переждать официальную часть в тишине, я удобно устроился в опустевших покоях придворного мага и принялся читать приволоченную из библиотеки книженцию, с аппетитом похрустывая приносимыми слугами деликатесами. Пытаясь задобрить дух убиенного колдуна, слуги, да и высокие сановники, приносили под двери его покоев его самые любимые лакомства и вина. Маг явно знал толк в хорошей еде, и я быстро смекнул, что воровать еду с кухни не придется. По привычке забирая только еду и оставляя нетронутыми вина, я пустил по дворцу новый слух. Маг во время своего фатального разговора с королем был мертвецки пьян, поэтому сейчас заделался трезвенником, во искупление. Вообще у меня возникали нехорошие мысли подпортить людям пирушку, но я решил не вмешиваться. Мне еще с ними договариваться потом предстоит. Ближе к полуночи я спустился вниз и застал монархов втроем в рабочем кабинете хозяина замка. На столе все те же карты, и, похоже, вопросов не осталось никаких. За прошедшие дни у меня было достаточно времени подумать о том, как предстоит вести этот разговор. Хозяина замка я уже изучил, типичный тиран, идущий к намеченной цели, не считаясь с последствиями. Его мало интересовали потери в предстоящей войне. Он собирался быть императором, и кроме этого не видел ничего вокруг. Двое других не были такими сторонниками войны. Но годы, проведенные в мире, отучили их от ощущения возможной опасности, и в своих мыслях они уже делили земли и богатства. В их представлении эта война была просто большим набегом и ничем больше. Да, проповедями их не проймешь. Попытаться перессорить их между собой, продемонстрировав имперские планы Канована, без толку. И не поверят, и будут считать себя самыми умными и хитрыми, да и впустую языком молоть не хочется. Может, просто поубивать их втихаря, всех троих? Наверняка это будет на руку моему неведомому другу из Пирани, достанет из кармана своего протеже и посадит сразу на три трона. Еще раз обдумав перспективу повторения этой командировки в будущем, я привычным жестом парализовал монархов, обеспечил конфиденциальность нашей беседы и сбросил с себя полог. «Добрый вечер, господа. Приношу свои извинения за визит без приглашения, но, поскольку обсуждаемый вами вопрос, я кивнул на карты, напрямую касается также и меня, я предпочел проявить невежливость и прийти без приглашения». С этими словами я придвинул четвертое кресло к столу, спокойно там развалился и чуток ослабил хватку. Первый вопрос не заставил себя долго ждать и опять не отличался новизной. «Кто вы? Как вы сюда попали?» «Стража-жа-а!» Последнее слово монархи слаженно проорали на три глотки. Им бы в хоре петь, а не войны планировать. Если бы я заблаговременно не опечатал комнату, сбежались бы стражники не только со всего дворца, но и со всего города. Заткнув любителей хорового пения заклятием и поморщившись от этой самодеятельности, я продолжил. «Скажем так, я заинтересован в мире на территории, прилегающей к вашим королевствам, и ваши планы начать войну меня не устраивают». Звучит немного самонадеянно, возможно. Однако рекомендую обратить внимание на то, что ваши призывы о помощи остались без ответа, а вся стража, выставленная у дверей, не помешала мне оказаться здесь. Да, кстати, скажите, пожалуйста, а кому пришла в голову идея о нападении на государство, превосходящие по размеру любое из ваших? Синдария уже давно ничего не стоит. Ее можно было завоевывать еще при Рамзоне, а уж сейчас, и подавно, рявкнул Канован. Ну-ну, и при этом вы так уверены в слаженности собственных действий, войска Синдарии ненамного уступают вашим объединенным войскам. Вы так уверены, что ваши планы ничто не нарушит, не понадобится срочная перегруппировка, ваши командиры сумеют договориться на поле боя, кому идти в безнадежную атаку или кто чьи спины будет прикрывать? Преклоняюсь перед вашей организаторской способностью. У меня бы такое не получилось. Я отвесил полупоклон, хотя уже понимал, что зря ломаю комедию. Сарказмом этих ребят не проймешь. Уверенность в собственной исключительности вообще хорошо зашоривает глаза, а уж в случае с монархами и подавно. Самому бы на эти грабли не наступить, если можно. Ответьте мне еще на один вопрос. А как вы рассчитываете поделить грядущие земли? Что-то я такой карты среди вашего набора не вижу. Сначала захватим, потом поделим. Вновь рявкнул Канован. Интересно, он вообще другие формы разговора признает, мне просто что-то подсказывает, что проект раздела у всех трех монархов очень разный, и уважаемые монархи Нирии и Пернии могут неправильно понять ту карту, которая висит у вас в спальне, уважаемый Канован, ведь на ней нет ни этой Нирии, ни этой Пернии, да и привычной Варкании там нету, зато есть империя Канована, включающая как пока не завоеванные территории Синдарии, так и вышеупомянутые государства. Какая карта? Что за бред вы несете? Канован был крайне ошарашен. Разумеется, никакой карты не было и в помине, не такой он дурак, чтобы рисовать такую вещь, помечтал и хватит, а карты потом нарисуют. Воистину бедный монарх совсем заработался и не помнит убранство своих покоев. Я напомню, и мановением руки создал над столом большую проекцию, чтобы все присутствующие могли лицезреть описанные мною изменения. Нужный эффект проекция произвела, монархи непонимающе вытаращились сначала на нее, а потом на короля Варкании. Это какой-то бред, такой карты не существует и в помине. Да, не существует, но не в помине, а на бумаге. А вот в голове существует, притом в трех экземплярах, вот только названия империи у всех разные. И я бы очень удивился, если бы их не существовало, вы ведь здравомыслящие люди, не так ли? Вконец ошарашенные монархи уставились на меня в полном недоумении. Мои кульбиты окончательно сбили их с мысли. Вообще я немного рисковал, настраивая против себя Канована таким фокусом с картой, но мне это было не принципиально, ну не он, так другой. А вот сбить их с колеи следовало любой ценой. Вернемся к еще не состоявшейся войне. Вас не смутила потеря всех ваших разведотрядов? Вы до сих пор полагаете, что ваши планы о вторжении являются тайной? Да, Канован явно решил отыграться. Если вы намекаете на герцога Дардия, то спешу вас обрадовать, этот параноидальный хмырь понятия не имеет о том, что творится у него под носом. А то, что ему прислали сколько-то там солдатиков, так они ему не помогут. В ваших словах есть доля истины, герцог Дарди и правда не был в курсе насчет готовящейся войны. Об этом мне рассказал один из главарей хорошо известных вам групп бандитов. Думаю, он был вам очень хорошо известен, ваше величество, ведь вы сами его инструктировали перед отправкой в леса. Кани беспощадный, ваш доверенный человек, руководивший действиями бандитов на приграничной территории. Не понимаю, о чем вы говорите, ваше величество. Я устало вздохнул. Я могу прямо сейчас вырвать вам сердце, как я вырвал его у Кания, после того, как вывернул его мозги наизнанку. Может быть, хватит строить из себя оскорбленную принцессу? Мне известно абсолютно все про ваши планы о войне, мне известно о ваших планах по созданию империи после войны, мне известно. Я сделал небольшую паузу о готовящемся несчастном случае, который произойдет с вами через некоторое время после восхода на престол. Удивлены, а вы думали, что только вы распоряжаетесь судьбами других. Я вас разочарую. Я обвел взглядом всех троих монархов. Вы все здесь не жильцы. Вас точно так же приговорили к смерти во имя светлого будущего, как вы только что приговаривали других. Нравится? Это какой-то бред. Да неужели? И чего я бредового сказал? Что принято убирать те руки, которые сделали всю грязную работу и теперь не нужны? И кто же нас приговорил? Наконец подал голос другой монарх, король Нири. Если бы я знал его имя, то разобрался бы с ним напрямую, а вы бы так и сидели спокойно на своих тронах и не думали о великих завоеваниях. Ага, то есть прямо вы не знаете? Тогда где доказательства, что это не плод ваших фантазий? А что вы предпочтете в качестве доказательства? Ваши головы, могу оторвать их хоть сейчас. Меня это вполне устроит, кстати, так как даст мне необходимую отсрочку, чтобы добраться до главного действующего лица в этом представлении. А вот свитка, в котором есть перечень всех участников заговора, да еще с их личными подписями, у меня нет. Не спорю, это сильно бы облегчило дело, вот только мы не в балладе странствующего барда, тут все немного сложнее, и противник у нас попался поумнее, чем хотелось бы. Вы говорите нас, оживился король Пирани. Да, ваше величество, именно нас. Вы хотите сохранить свои жизни и престолы, а я хочу сохранить мир в регионе. Повторяю еще раз, я могу убить вас всех прямо сейчас. С этими словами у меня в руке возникла небольшая, но очень яркая шаровая молния. Я несколько раз перекатил ее из одной руки в другую и уточнил. Вы мне верите? Монархи дружно сглотнули и кивнули. Вот и хорошо. Но ваша смерть мне не нужна. Более того, я бы предпочел, чтобы вы и дальше занимали свои престолы, все трое. Мыслям об империи не суждено сбыться, но им и так это не суждено. А вот в мирном сосуществовании есть масса плюсов, вы наверняка успели уже в этом убедиться. Скажу больше, я уверен, что весь этот бред про войну в ваши головы закинули специально, это не так трудно, поверьте мне. Короли опять кивнули. Любой король мечтает о создании империи, но вы слишком здравомыслящие люди, чтобы кидаться в авантюры с войной с сильным противником. Думаю, вам хорошо помогли, и мне очень хочется найти этого неведомого авантюриста и вот уже ему вырвать глотку. Вы не возражаете? Дружное качание головами. Нет, им решительно надо выступать втроем. Такой ансамбль пропадает. Вы готовы мне помогать? Предположим. И что нам надо сделать? Для начала, сказать очень важную фразу. Да, повелитель. Да, повелитель. Вновь слаженный хор, слаженно думающий, что эти два слова ну ничегошеньки не стоят, и дело можно считать сделанным. Замечательно. Я убедился, что знаки прочно легли у всей троицы. Тогда для начала поведайте мне, кто занимался обеспечением информационной безопасности, кто блокировал сеть Гордия и кто обеспечивает связь между вами троими. Наши начальники тайных служб, разумеется. Кто же еще? Выразил общее недоумение король Нири. Угу, сразу все трое. Сговорились, что, наверное, надо бы шпионов Дардиа всех переловить да на свою сторону переманить. И так и сделали. Сами всех переловили и сами переманили на службу. Какая симметрия в действиях. Чувствуется или одна рука, или одна школа. Вам так не кажется? На кого работает информатор в Гарвоне? На меня. Хором ответили монархи. Возникла неловкая пауза, во время которой короли удивленно переглядывались между собой. Угу, замечательно. И кто же этот информатор? Один из служащих архива герцога. Опять хоровой ответ. Да, и у него, конечно, есть доступ к полному перечню шпионов герцога в трех странах, который герцог хранит на верхней полке первого шкафа своего архива, чтобы ненароком не забыть. Замечательно. Кстати, вы недавно спрашивали про доказательства. Это достаточно убедительно. Сконфуженный кивок стал мне ответом. Никому не нравится чувствовать, что тебя обвели вокруг пальца. Игра в шпионов этим часто заканчивается. Значит, так, пригласите-ка ко мне начальника вашей тайной службы, Канован. Думаю, у нас найдется для него несколько вопросов. Через какое-то время нашему вниманию предстал подтянутый офицер, вытянувшийся по стойке смирно. Выслушав приказ своего короля во всем мне подчиняться, офицер козырнул и произнес стандартную клятву в верности. Клеймо не легло. Не скажу, чтобы я был сильно этому удивлен. Нет, уважаемый, так дело не пойдет. Ваше желание сопротивляться до последнего не согласуется с моими планами на этот вечер. Мы, конечно, можем спуститься в специально оборудованный подвал, в котором вы расскажете мне всю интересующую меня информацию, но, может быть, сэкономим время и ваше здоровье. Уж вам-то по роду деятельности известно, что после процедуры получения информации, да-да, информации, я неотрывно смотрел на по-прежнему стоящего по стойке смирно офицера. Я знаю, что хочу услышать, меня просто интересуют некоторые общие детали. Так вот, меня очень интересуют ваши небывалые успехи по поводу перевербовки. В этот момент офицер закашлялся и склонился над столом. Я бросился к нему со скоростью, намного превосходящей человеческую. Я успел встать из кресла, обогнуть большой стол и подхватить на руки падающего офицера, но это уже не имело значения, у меня на руках висел труп. Зараза, вот же блин, вот это я понимаю, перестраховка. Он умер, спросил один из королей. Но почему? Нет, он только отдохнуть немного решил. Конечно, он умер. Понял, что мне что-то известно и шансов выкрутиться у него нет, вот и позаботился. Уж ему-то известно, что под пыткой говорят все, и ведь хорошим ядом обзавелся, и в зубе небось хранил, все как полагается. Люблю классику. Прорычал я и усадил труп в опустевшее кресло, стоящее спинкой к единственному входу в комнату. А вот фанатиков не люблю, хлопотно с ними, но ничего не попишешь. Значит, так, ниточка оборвалась, но мы хотя бы знаем, что тянули в верном направлении, а это уже немало. Вам предстоит нелегкая задача. Я обвел взглядом коронованное трио. Вам предстоит запереться в этой комнате и никого не впускать, по крайней мере дня три. Тут пристроен туалет, Канован кивнул. Хорошо, значит, будет проще. Делайте вид, что у вас четверых, важный совет. Еду и напитки вам доставит, но того, что ваш начальник разведки мертв, не должен знать никто. Пусть оставляют все на столике у входа и проваливают. Я позабочусь, чтобы тело не начало разлагаться. Выйдите из комнаты не раньше, чем через 3 дня. Хотелось бы позже, но не стоит. Это вызовет совсем сильные подозрения. Можете громко кричать, обсуждая передел завоеванных земель. Пусть вас будет слышно. Ваши войска не двинутся без ваших приказов, думаю, не должны, хотя уверенности и нет. Потом разъезжайтесь по домам, но пока об отмене войны никому не сообщайте, просто не отдавайте приказа о наступлении. Думаю, я успею раньше, чем наш неведомый перестраховщик сумеет до вас добраться и начать замену на более активных королей. До свидания, господа. 42. Уже через полчаса я был в замке герцога Дардия. Все-таки заранее подготовленный переход значительно облегчает жизнь. Герцог, как всегда в это время, плотно ужинал, уткнувшись носом в отчеты своих шпионов. Ценность этих отчетов в новом свете была сомнительной, но какую-то информацию почерпнуть можно было из них. Вкратце изложив результаты переговоров, я подвел промежуточный итог. Ну что, герцог, гонка началась. У нас условная фора в 3 дня. Начинаем. Сообщение с пометкой «Особо срочно» и лично в руки мы приготовили заранее. Содержание письма сводилось к тому, что Дарди в курсе, что его агентура провалена и действует соответственно. Маячок, простенькое заклинание слежения, я навесил в один миг, и все было готово для отправки. Все, кроме моего вида. Я отправлюсь на западную башню. Она, если не ошибаюсь, видна из окна птичника. Герцог кивнул. Хорошо. Когда я закончу с трансформацией, я просто сорву флаг со шпиля, перекушу трос или еще как-нибудь. Я буду невидим, не хочу, чтобы ваши люди схлопотали инфаркт, да и слухи нам, как всегда, ни к чему. Когда вы заметите отсутствие флага, выпускайте нашу птичку. В этот раз задачка была сложнее, чем с оборотнем. Если там я вполне представлял, какие функции и нагрузки будут у каждой части тела, то механику полетов я понимал намного слабее. Чтобы не навернуться при первом же полете, я попытался воссоздать образ, максимально близкий к какому-нибудь орлу. Мои познания в орнитологии можно назвать более чем убогими, так что до выпендрежа мне было далеко. Оставшись один на широкой крыше замковой башни, я неторопливо сел, подвернув под себя ноги, и полностью расслабился. Я последовательно, шаг за шагом воссоздал картину большой птицы, от когтей до холки. Мысленно разместил эту картину в конце воображаемого пути трансформации, комплекса последовательных изменений физического тела, и приступил к работе. В процессе трансформации хорошо то, что этот путь можно пройти последовательно, внося по ходу нужные коррективы, если сил хватает. Иначе вряд ли этот раздел колдовства получил бы хоть какое-то распространение. Не думаю, что кто-нибудь в состоянии настолько подробно представить себе целостную картину живого существа. Когда я готовился к этому превращению, я не только ознакомлялся с местными аналогами анатомических атласов, но и не раз вскрывал настоящих птиц и очень подробно изучал их внутреннее строение, сердце, легкие, полые кости, перья. Но и сейчас вероятность неудачи была чрезвычайно высока. Колдун, занимающийся трансформацией, всегда должен следить за уровнем собственной энергии на случай неудачного превращения. У него всегда должно оставаться в запасе столько сил, чтобы можно было совершить скачок назад, вернуться в исходный облик. Концентрации времени для этого, к счастью, не требовалось. Тело само помнило свое состояние, но каждое последующее изменение тела требовало соответственно больше сил для его отмены. Понятия не имею, сколько времени ушло на мое превращение. Быстрым оно не было, это точно. Над землей уже медленно поднималось солнце, хотя на башню я поднялся глубокой ночью. Непривычно острое зрение требовало адаптации. С равновесием вообще творилось непонятно что. Я с трудом проковылял по крыше и выругался по птичьи. Кое-как забрался на парапет и глянул вниз. Ну если я сейчас навернусь, у герцога появится отличная возможность обзавестись редкостным чучелом. Я непривычно расправил огромные крылья и потряс хвостом. Атас, я же сейчас разобьюсь нафиг. Орлята, блин, учится летать. Не, так дело не пойдет. Я отвернулся от потрясающей панорамы восхода и уставился на пол башни. Высота парапета была около метра. На первый прыжок должно хватить. Хватило. Впечатавшись клювом в камень, я еще раз выругался по птичьи и вновь полез на парапет. Надо начать с другой стороны, попробую-ка я обеспечить хотя бы условно мягкую посадку на случай крушения. Я вполне свободно заставлял левитировать предметы разного размера, в том числе и себя. На долгий полет сил, конечно, не хватит, но чтобы еще раз не впечататься, хватить должно. Второй прыжок оказался более успешным, я толком не взлетел, но и не шмякнулся. Третий прыжок стал настоящей победой над гравитацией, я вполне неплохо перелетел с одного края башни на другой. Пора нырять в пропасть. Еще раз хорошенько выругавшись, в птичьем обличье это получалось как-то само собой, я оглядел всю панораму, открывающуюся с высоты замковой башни, и ухнул вниз. Такой старт оказался легче, чем вертикальный взлет. Набрав скорость, я выровнял полет из вертикальной плоскости в горизонтальную и наконец-то полноценно полетел. Полет дарил совершенно захватывающие ощущения, и я некоторое время просто наворачивал круги вокруг замка. Более-менее сориентировавшись, я взял курс на флагшток и, пролетая над ним, ухватился за полотно своей когтистой лапой. Это чуть не стало печальным концом моей авиаторской карьеры. Моментально нарушенное равновесие, и я кувырком полетел вниз. Флаг я все-таки сорвал, точнее, разорвал в клочья. Кое-как восстановил равновесие и стал ждать. Через несколько минут горькая судьба флага была отмечена в птичнике, и из его окошка выпорхнула птица. Я прекрасно мог сосчитать пушинки у нее на хохолке, разглядеть царапинки на маленьком цилиндре, привязанном к ее ноге, но и с закрытыми глазами я мог следовать за ней на любом расстоянии благодаря маленькому заклятию, наложенному на послание. Птичка сразу взяла курс на юго-восток и шустро полетела вдаль. Я неторопливо планировал в вышине, радуясь, что у меня будет возможность догнать эту птичку в случае непредвиденных обстоятельств. Непредвиденные обстоятельства не заставили себя долго ждать. Я где-то читал, что птицам нужно намного больше еды, чем аналогичным по размерам животным, ведь полет отнимает куда больше сил. Фактически полет – это непрерывный поиск еды. Уже через час я начал испытывать серьезный голод. Вновь хорошенько ругнувшись по птичьи, само вырвалось, я стал обдумывать перспективы завтрака. Конечно, лучше всего было бы закусить какой-нибудь птичкой прямо в воздухе, но я подозревал, что такой акробатический трюк мне не под силу. Другой вариант, что если все равно делать посадку, то найти надо жертву попитательнее, чтобы надольше хватило. Моя незаметность поможет подлететь к кому угодно, так что можно не беспокоиться о раннем обнаружении. Осмотрев со своей высоты воистину необъятные просторы, я отметил несколько потенциальных кандидатов на закуску. Опыт поедания действительно сырого мяса у меня уже был зимой, так что технических проблем с нехваткой столовых приборов не намечалось. Я остановил свой выбор на упитанном кролике, мирно жующем травку относительно недалеко от моего основного курса. Пометуя инцидент с флагом, я аккуратно спикировал и подхватил его своими когтистыми лапами. Животное заверещало, но быстро затихло. Когти на моих лапах были по-настоящему грозными, так что они просто убили кролика, пробив его почти насквозь. Отлетев на безопасное расстояние, я умял этот бифштекс по-татарски, вполне сносно взлетел и быстро догнал посланника. Можно было продолжать полет дальше. Вообще для поставленной задачи совсем не обязательно было делать птичку таких уж больших размеров, скорее даже наоборот, но тут играли роль законы трансформации. Уменьшать массу тела так же сложно, как и увеличивать, и я предпочел максимально не трогать этот параметр, насколько возможно, и смириться с аппетитом и энергозатратами на полет как с наименьшим из зол. К середине следующего дня мы прибыли на место, в небольшую крепость Владарской области. Птичка залетела в птичник, а я приземлился на пустую крышу. Процесс с обратной смены формы тоже требует времени, но намного меньше, чем основной трансформации, так что уже через полчаса я углубился внутрь. Сообщение быстро привело меня в нужное место, и притом вовремя, его как раз заканчивали переписывать. Не снимая с себя незаметности, я усыпил шифровальщика и охранника. Затем наложил заклинание на новое письмо и принялся раздумывать. С одной стороны, время поджимало. С другой, мне требовалось время для новой трансформации. Думаю, она пройдет быстрее, чем первая, второй раз всегда легче, чем тарить дорожку, но нестись сломя голову вдогонку птичке не хотелось. Был еще один важный аспект. Я потратил на трансформацию довольно много сил, а пребывание в птичьей форме не особенно способствовало их накоплению. Было бы неплохо отдохнуть да и по-человечески подкрепиться. Я прошелся по небольшой крепости и усыпил всех ее обитателей, так, на всякий случай, да и чтоб не мешали. Затем прошел на кухню и основательно подчистил запасы съестного. Я уже не раз замечал, что колдовство отнимает кучу сил, так что есть хотелось зверски. Утолив голод, я устроился на личной койке коменданта и хорошенько выспался. Спал я около суток. Таким образом, до обнаружения трупа начальника тайной службы в Аркане остались тоже где-то сутки. Надо поднажать, но я был уверен, что поступил правильно. Нет ничего глупее, чем соваться в неизвестность, будучи полностью истощенным. Еще раз хорошенько поев, стал прикидывать дальнейшие действия. Я решил, что волшебный сон обитателей крепости продлится еще часа три. Потом они проснутся, шифровальщик закончит письмо и отправит его дальше. К этому времени я завершу большую часть трансформации, и нагнать птичку будет несложно. В целом так оно все и вышло, с той лишь разницей, что я почти уложился в выделенные три часа. То ли дело было в том, что тело еще прекрасно помнило птичьи ощущения, по крепости я ходил в развалочку, то ли и вправду второй раз намного легче первого, то ли все вместе, но трех часов мне вполне хватило. Я вновь расправил крылья, опять выдал что-то нецензурное и полетел. Почтальона я нагнал без проблем, и мы продолжили наш путь, временами прерываемый поисками еды. На следующий день мы стали приближаться к крупному городу. Если география меня не обманывает, это должен быть Перон, столица Пирани. Таким образом, все пока что шло по плану. Птица направлялась в сторону Большого дворца. Чтобы не терять зря времени, я ее обогнал и приземлился на большую башню, почти полную копию той, с которой стартовал. К моменту принятия моего естественного облика птица давно скрылась в птичнике, так что мне пришлось поторопиться. Я чувствовал, что сообщение уже перемещается по замку и спускается вниз. Замок был посложнее перевалочной крепости, так что маршрут очевидным не казался. Но за проведенное в этом мире время я изучил внутренние строения разных замков, в том числе и достаточно похожего на этот королевского замка Синдара. Эх, мог бы просто покопаться в голове у местного короля, когда была такая возможность, да чего уж теперь. Когда я нашел сообщение, его уже кто-то заинтересованно читал. Это был мужчина средних лет, непримечательной внешности, его выправка говорила о военной школе, хотя одет он был в нейтральный костюм. Вне всякого сомнения, это был коллега мертвого варканского начальника разведки. Я ни секунды не сомневался, что это не главное интересующее меня лицо, поэтому не стал устраивать представлений, а просто остался рядом с ним. Сообщение он получил срочное, так что сам отправится на встречу со своим шефом и меня заодно к нему проведет. Я мог бы его усыпить и получить всю информацию так, но предпочел лучше перевести дух и расслабиться. Долго отдыхать мне не довелось. Сказав своему помощнику, что скоро вернется, дядя накинул плащ и отправился на улицу. Выйдя из замка, начальник тайной службы некоторое время петлял по городу, то нанимая извозчиков, то ныряя в переулки. Избавлялся от слежки он вполне неплохо, но в данном конкретном случае шансов у него не было. Зато я изрядно пообедал по дороге, подхватив с одного прилавка хороший кусок копченого окорока, с другого несколько свежих лепешек и закусив на сладкое большой желтой грушей. Лавочников я не обобрал, а честно кинул им на прилавок денежку с изображением тутошнего короля, запасся у Дардия, так что совесть моя была чиста, по крайней мере перед ними. Решив, что хвоста за ним нет, офицер направился к невзрачному домику, ничем не отличающемуся от своих соседей. Постучав условным стуком и что-то прошептав за дверь, офицер скрылся в открывшемся проеме и исчез в царящей за ним темноте. Дверь тут же закрылась за гостем, но я уже с интересом разглядывал открытое окно на втором этаже. Я аккуратно поднялся в воздух и вошел в дом таким вот незамысловатым способом. Комната, в которую я попал, была пустой, так что я тихо вышел в коридор и спустился вниз. Там раздавалась человеческая речь, и я пошел на ее источник. В одной из комнат я нашел то, а точнее, того, кого так долго искал. Начальник тайной службы Пирани отчитывался перед седеньким дедулей с невероятно пронзительными угольно-черными глазами. Я сразу понял, что это именно интересующий меня субъект, не стал дожидаться окончания отсчета и просто усыпил говорящего офицера. Тот мешком осел сначала на стол, а затем сполз на пол. Дедушка удивленно вытаращил на него свои глаза, и в этот момент на том месте, где он до этого стоял, возник я. Я рассчитывал завладеть вниманием дедушки и погрузить его в глубокий сон, но, к моему удивлению, у меня ничего не вышло. Дедушка явно понял, что я попытался с ним проделать, и его рот расплылся в ехидной улыбке. Не выходит, да, не стал я скрывать правды, а вдобавок внимательно изучил своего собеседника. Сам он колдуном не был, но на него были наложены довольно сильные охранные чары, очень сильные, на уровне моих собственных. Сделав этот вывод, я первым делом принялся усиливать свою защиту. Реальной опасности вокруг я не фиксировал, но буквально нутром чуял, что перестраховаться будет не лишне. Заодно я подготовил экстренную телепортацию на небольшое расстояние, но прыгнуть я мог бы за долю секунды. Истолковав затянувшуюся паузу как мою нерешительность, дедушка опять ухмыльнулся и спросил: «Ну и что же мы намереваемся делать? Разговаривать?» Я выдал старику ответную хищную улыбку. «Ах, какой лаконичный молодой человек, и как вы намерены меня разговорить? Проще, чем вы думаете», — ответил я совершенно ровным, лишенным каких бы то ни было эмоций голосом. «Ваш щит убережет вас от проникновения в ваш разум, но заклятие, которое заставило бы вас молчать в принципе, на вас нет. Более того, на вас наложены неплохие заклинания защиты физической, которые спасут вашу жизнь в случае чего. Заклинание, которое сообщит вашему неведомому хозяину, что вы попали в беду, я смогу блокировать, оно не очень сложное. А что касается вашего желания говорить, я оперся на разделяющий нас стол, оно у вас появится в самое ближайшее время. Самое паршивое, что мне уже не было так уж необходимо допрашивать старика. Я уже сложил все кусочки головоломки воедино и теперь пытался понять, проще самому повеситься или все-таки побарахтаемся. Так уж получилось, что я довольно много знаю о физической боли. Не потому, что я такой уж опытный палач, а потому, что мне многое довелось испытать на себе. Поэтому нам не понадобятся ни инструменты, ни специальные комнаты, мы справимся прямо здесь, на этом столе. Боль от сломанной конечности довольно сильна, но терпима. А вот когда на эту конечность оказывается дополнительное давление, боль многократно усиливается. Я просто начну ломать вам кости. Сначала пальцы, фаланга за фалангой, затем перейду на кости кисти. Дедушка здорово побледнел, варианта банальной пытки он, похоже, не рассматривал в свой адрес. Когда я сломаю вам все кости руки до локтя включительно, я даже еще не начну задавать вам вопросов. Я просто сожму вашу переломанную руку в крепком дружеском рукопожатии, а затем выверну ее. Любой человек на этом месте просто умрет от боли. Но не вы, я прослежу за этим. Вам предстоит поставить своеобразный рекорд по количеству боли, которую способен вытерпеть человек. В человеческом теле более 200 костей, вам это известно. Нам предстоит долгая ночь. Когда вы превратитесь в сплошной мешок боли и агонии, вы расскажете мне все, лишь бы я позволил вам умереть. Вам нравится такой вариант? Думаю, вы понимаете, что не сможете оказать мне никакого сопротивления, так что выбор у вас небольшой. К тому же есть еще один немаловажный нюанс. Меня интересует совсем немного. Большую часть вы мне уже и так разболтали, так что наш разговор превратится в своего рода формальность по уточнению деталей. Удивлены, шокированный описанной мною перспективой, старик все-таки нашел в себе силы нахмуриться. Я пояснил: вы употребили в разговоре со мной слово «лаконичный». Скажите, что оно означает? Ну, человек, который кратко изъясняется, выдал дедушка после небольшой паузы. Он никак не мог понять смены темы нашего разговора. Правильно. Скажите, а вы знаете, откуда появилось это слово? Нет, старик вконец запутался. Неудивительно. Потому что Лакония – это географическая область Древней Греции, в которую входил в том числе город-государство Спарта. Жители этого города действительно предпочитали выражать свои мысли максимально емко, вот только я подозреваю, что эта информация неизвестна ни одному обитателю этого мира. Вы подцепили это выражение у своего хозяина. В том мире, откуда я родом, оно довольно распространено, поэтому в этом нет ничего удивительного. Меня, собственно, интересует именно ваш хозяин, поскольку я сомневаюсь, что в вашем мире так уж много выходцев из иных миров, тем более наделенных специфическими магическими способностями. Рискну предположить, что ваш хозяин – чрезвычайно состоятельный аристократ из не очень древнего, приблизительно 150 лет, рода из государства, на тот момент именовавшегося Серия. Вам упорно хочется называть его повелителем или чем-то в таком духе. Ваша преданность ему мне понятна, вот только я совершенно не собираюсь причинять ему хоть малейший вред, подозреваю, что мне это не по силам. Так что вы просто можете помочь мне организовать нашу встречу. или мне следует приступить к выполнению ранее описанного плана. В этом нет необходимости. Я сам с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, молодой человек». Чуть насмешливый спокойный голос раздался за моей спиной. Я неторопливо обернулся. Тот факт, что я не почувствовал приближения моего противника, подтверждал мою давнюю гипотезу, что более сильный колдун способен скрыться от более слабого. В случае начала драки остается надеяться на комплексную защиту плюс возможность сделать ноги. На успех я не рассчитывал, понятно, но условная ничья меня более чем устраивала. Впрочем, предчувствие мне подсказывало, что драки не будет. Позади меня в дверном проеме комнаты стоял довольно высокий худощавый брюнет с острыми чертами лица. Возраст определить было сложно. Навскидку, около 40. Учитывая обстоятельства, в районе 200. Его одежда имела некоторое сходство со знакомым мне черным фраком, крайне нетипичный прикид по меркам здешней моды. «Карло Черный Паук, я так полагаю», — уточнил я со сдержанной вежливостью. «К вашим услугам, учитывая, что мы в некотором роде земляки, зовите меня сеньор Карло, если хотите, вам не тяжело, а мне приятно будет, ностальгия, знаете ли. А вы, молодой человек, видя некоторое мое замешательство», сеньор Карло поспешил добавить, «понимаю, я тоже долгое время предпочитал оставаться инкогнито, никогда не знаешь, каким боком что вылезет, и всегда хочешь перестраховаться. Похоже, мы с вами очень похожи в этом плане, да и во многих других, как я погляжу. Очень внушительный набор защитных заклинаний, впечатляет. Давайте немного прогуляемся, нам есть о чем поговорить». 43. Мы действительно были земляками. Когда речь идет о мирах, такая ерунда, как разные страны, уже не имеет значения. Что интересно, с момента его перемещения сюда в нашем мире прошло намного меньше времени, чем тут. Когда-то он был учителем, а потом некий голос повелел ему стать черным властелином. Наши пути имели не так много общего. Сеньор Карло предпочитал похищать свои жертвы, соблюдая все правила предосторожности. Он никогда не спешил, понимая, что цена ошибки будет высока. Судьбу предшественников воспринимал как нечто само собой разумеющееся, потому что не верил в искреннее желание голоса организовать конец света, да еще и чужими руками. Когда он понял, что никакая перестраховка и конспирация ему не поможет, сам организовал собственную смерть и на несколько лет залег на дно. «Вы знаете, там у нас, я никогда не мог нормально отправиться в отпуск, то накладки, то денег нет, то вечные друзья-родственники не дают расслабиться спокойно. Постоянно нужно сделать что-то для кого-то. Ты ведь сейчас не занят, да? А тут я понял, что это мой шанс. Я ведь очень люблю рыбалку, и хорошие вина, и породистых коней. Кони всегда были моей особой страстью, но что может сделать учитель? Раз в неделю сходить на ипподром? Поначалу я, как и вы, принялся сколачивать собственную империю. У меня ведь тоже ничего не было, зато появились возможности, и я не собирался их упускать. А когда понял, что перегнул палку и за меня вот-вот возьмутся какие-нибудь странствующие рыцари, мне пришлось умерить свой имперский пыл. И тут я понял, а чего, собственно, мне не хватает. У меня полно денег, времени и здоровья, чтобы предаваться всем радостям жизни, какие я смогу придумать. Играть дальше в игры голоса, ПФФ, добиваться какого-то большего могущества. Зачем, что я с ним смогу сделать, чего я не могу делать сейчас, я не смог придумать. О том, что это крайне опасно для здоровья, я вообще молчу. Зато, кроме этой погони за властью, мне, собственно, ничто не угрожает. Понимаете, ничто. Так чего мне, спрашивается, плясать под дудку этого голоса? Мы устроились на закрытой террасе над небольшим обрывом. Весенний ветер был достаточно прохладным, но нас такие вещи уже не беспокоили, а вот вид отсюда открывался чудесный. Перрон когда-то разросся из небольшой крепости на высоком холме. Эту местность нельзя было назвать гористой, но и на равнину местные холмы не тянули, даже с натяжкой. Наверняка это создавало массу неудобств градоуправляющего плана, зато способствовало появлению таких вот красивых местечек. Перрон был вообще красивым городом, пожалуй, наиболее красивым из посещенных мною в этом мире. Мы заказали себе приличный обед, местная кухня мне также пришлась по вкусу. Баранина на углях, маринованная в гранатовом соке, и запеченные баклажаны очень способствуют благостному расположению духа. Мой спутник тем временем продолжал свое повествование. «У меня великолепное поместье. Я так понял, что вы меня довольно точно вычислили. По деньгам и времени, да, я кивнул. Ну правильно, от местных-то мне скрываться особого смысла и сложности не было, а вот от хорошей компании в будущем я бы и не отказался. Это я вас в гости так приглашаю, не пожалеете. У меня действительно невероятно роскошное имение. Огромное кристально чистое озеро для рыбалки. Леса, полные дичи для охоты. У меня лучшая коллекция вин в этом довольно богатом на приличные напитки мире. У меня гарем, которому позавидует любой арабский шейх, и конюшни. Я воплотил свою мечту о лошадях. Я, собственно, все свое время этому и уделяю. Я занимаюсь выведением новых пород лошадей. Мои конюшни – лучшие в этом мире. Думаю, не только в этом. Это вам без ложной скромности скажу. Тогда на кой черт вам эта заморочка с разведкой, войной и прочей ерундой? Я думал, вам это уже давно не интересно. Сеньор Карло пожал плечами. В чем-то вы правы. Я действительно уже давно не занимаюсь подобной ерундой. Скажем так, это заготовка на будущее. Моего интереса в этой истории и правда нет. Почти. Точнее будет сказать, прямого интереса. А вот косвенный очень даже есть. Этот союз трех стран со временем стал бы довольно серьезной силой. Не сейчас, лет через 30. И вполне мог бы направить свое внимание на юго-восток, где, собственно, и начинается моя территория. Сейчас трем мелким странам проще вместе напасть на одного крупного соседа, чем на более крупный союз, который представляет собой моя территория, а вот в будущем, когда эти три страны по-настоящему объединятся, ситуация кардинальным образом переменится. Поэтому намного проще было сейчас направить неуемный пыл уже знакомых вам королей в другую сторону, чем потом разбираться с ними или их потомками напрямую. Вне зависимости от исхода этой войны, потенциальная опасность была бы устранена, мне все равно, завоевал бы союз Синдарию или нет. В первом случае он не смог бы ее удержать и вскоре развалился, ну а во втором и так все понятно. О союзе можно будет забыть, его похоронят вместе с его основателями. Скажите, вы уже определились с вашими дальнейшими планами? Вообще-то не до конца. Я с самого начала не собирался строить империю, собирать войска и все в таком духе. Но меня очень интересует сама магия. Вы всю жизнь мечтали о лошадях? Да, я всю свою жизнь мечтал колдовать. И вот, сбылось. Я ведь уже заканчивал с созданием стабильной площадки для своего проживания, что-то вроде вашего сирийского региона в масштабах одного королевства. Я подумывал, чтобы еще договориться с окружающими монархами, но не более того. Внутри страны относительный порядок я уже навел и в большее вмешиваться не собирался. В моем распоряжении сейчас огромная библиотека Черного Грома, вы ведь слыхали о нем? Сеньор Карло кивнул. Ну конечно, такой талантливый колдун. Я какое-то время опасался, что именно он станет моей проблемой, но со временем успокоился. Его замкнутость к путешествиям не располагала, а на его территории я никогда не светился. Так вы говорите, что стали обладателем его библиотеки. Ну тогда вам и вправду есть чем заняться в ближайшие сотни-две лет. Когда надоест копаться в свитках, приезжайте ко мне, я помогу вам отряхнуться от пыли. Я, собственно, что хотел сказать. Если вы все-таки планируете строить из себя владыку тьмы, ничего не имею против, имейте в виду. Я попрошу вас не трогать мой регион, а все остальное жгите сколько угодно. Другое дело, что я бы не советовал вам этого делать, но вы это все и сами наверняка знаете. Не в моих привычках указывать что-либо кому-либо. Вы свободный человек и имеете право поступать, как знаете. Вы сумели что-нибудь разузнать о голосе? Ничего, но я особо и не старался. Он не общался со мной со времен моего появления тут, да и поводов у него не было, разве что пожурить за несоответствие. Хотя он не тороплив. Мне кажется, что его вполне устраивает такое вот мое поведение. Это вполне в порядке вещей, и он, скорее всего, рассчитывает, что рано или поздно я проявлю активность. Так оно и вышло в конце концов. Не связывайтесь с ним, мой вам совет. Не хочу, чтобы вы закончили, как другие. Он слишком легко их щелкает. Между прочим, я так или иначе сталкивался с еще троими владыками. Они долго не протянули. Везде одно и то же. Голос неравнодушен к эпичности. Как только владыка начинает перегибать с пафосом, самомнением, считать себя неуязвимым или всемогущим, особо зверствовать без повода, типа для образа, как, хоп, бац, и нету. Голос просто не может удержаться. Вы, я так понимаю, тоже просчитали эту зависимость? Да, мне показалось, что голос любит бить владыкой их же оружием. Да, согласен. Поэтому, кстати, я и выбрал такой способ выйти из игры, он вполне согласуется с каноном. Тайный магистр погиб от руки тайного заговора своих приближенных. Классика. А пока мы не соответствуем образу, нас и бить вроде ни за что, даже пользу какую-то приносим. Ушлый этот голос, вот что скажу, да уж, хорошо устроился, и польза, и развлечение. Мы еще долго просидели на террасе. По большей части разглагольствовал сеньор Карло, в основном о своих похождениях в образе кровавого паука. К моему нежеланию делиться планами он отнесся с поистине отцовской снисходительностью, пусть дитя потешится. Под конец он еще раз меня предостерег. Не играйте в эти игры, молодой человек, нас всегда можно поймать. Вон как вы поймали меня на одном слове лаконичность. А ведь это, ерунда, есть много способов копить свою силу, если вам интересно именно это. Да вы и сами это уже знаете. Вы достигли приличного уровня за такой короткий срок. Проблемы начинаются, как только хочется хапнуть сразу и побольше. Не надо, успеете, не спешите. Лучше действительно приезжайте ко мне в гости. На том мы и распрощались. 44. Я еще долго гулял по холмам Перна, сидел над обрывами и смотрел вниз, на маленькие внутренние дворики симпатичных домов. У меня было о чем подумать после разговора с сеньором Карло. Я ведь действительно уже приговорил этот мир. Не просто планировал организацию апокалипсиса, я совершенно точно знал, как мне это сделать. Ни войны, ни пожары, практически никаких жертв поначалу, и безнадежный конец. Мой план был достаточно простым и не лишенным некоторой элегантности. Голосу нужен стартовый шаг, вот его-то как раз и не было, не планировалось никакой эпичности. Просто конец света. Башня с необходимым комплексом подземелий уже строится. Закупаются рабы. Подойдут и пираты, и разбойники. Ничего криминального. Рабство криминально, но здесь это норма. А это самое важное. Все мои помощники носят специальные клейма, так что выполнять свою кровавую работу будут ответственно. Никаких посторонних, никаких нервных срывов. Кровавая работа – это методическое принесение в жертву рабов, тщательный сбор крови и обработка тел. Мне понадобится много крови и костей. Кровь жертв будет собираться в специальные кувшины, магически опечатываться и храниться. В один кувшин войдет 5 жертв. Кости будут очищаться от плоти и складываться в специальные хранилища вокруг центрального зала, эдакий концентратор энергии смерти. Черепа будут помещены в стены главного зала. Они все будут смотреть в одну точку, тысячи пустых безмолвных глазниц. В этой точке будет центр каменного бассейна. Полусфера в полусфере в полусфере. Кости, черепа, кровь. Стены бассейна будут покрыты магическими рунами. Квинтэссенция магии смерти. Под воздействием этих заклинаний, умноженных некроэнергией цитадели и умноженных моей личной мощью, кровь в результате страшного ритуала обратится в особый яд. Этот яд воспарит в небеса и отравит облака. Облака разнесут ядовитый дождь по всему миру. Вот только никто этого не заметит, ибо яд не будет действовать сразу. Он будет медленно накапливаться во всем живом. Ядовитые дожди будут отравлять землю, на ней будет расти отравленная трава. Ее будут поедать животные и копить в себе этот яд. Травоядные животные будут поедаться хищниками и человеком. Впрочем, все получат свою порцию и от отравленного дождя, и от простой воды. Через несколько лет начнут медленно умирать посевы и насекомые. Но на это мало кто обратит внимание, мало ли, неурожайный год, так ведь даже и не очень-то неурожайный, или несколько лет, дальше, больше. Начнется падеж скота, будут вымирать леса, животные, птицы, начнут умирать люди. Просто умирать, никаких мучений, никаких симптомов, просто слабость, такая тяжелая слабость. Тогда-то все и спохватятся. Вот только станет уже поздно, ибо к этому времени все принявшие яд уже будут обречены. Мне даже не обязательно покрывать этим ядом весь мир. Блаженный регион сеньора Карла, моя собственная вотчина или любая другая территория могут спать спокойно до поры до времени. Многие дожди прольются над морями и океанами, все живое в них погибнет, а это ой как немало. Станут ядовитыми грунтовые воды, а с ними все, что нуждается в воде, все живое. Этот процесс пойдет совершенно без моего участия, так что мое устранение уже ничего не изменит. Мир погибнет, и я вберу его силу. Вот только надо ли оно мне? Даже если не рассматривать того факта, что голос действительно в состоянии в любой момент прервать мою деятельность. Эпичность эпичностью, каноны канонами, но если миру действительно будет угрожать реальная опасность, то он вполне наплюет на них и устранит меня до начала ритуала. Плевать как, мне, так точно плевать. У меня свои представления о том, что правильно, а что нет. Вот только смерть мира ни в какие рамки не вписывается по определению. Нет таких рамок. Философствовать можно до бесконечности, приводя такие аргументы, что все невинно убиенные попадут на небеса, что таким нехитрым способом я предотвращу все несовершенные преступления, что все там будем и конец мира все равно когда-нибудь настанет. Я не собираюсь лицемерничать, по крайней мере сам с собой. Я не добрый и не хороший, к черту беленьких барашков и цветочки. Черепа и трезубцы отправляются туда же. Я не злобный и не подлый. Я – это я, и мне безразлична судьба этого мира. Совершать добрые поступки можно с самыми подлыми далеко идущими планами, зарабатывая себе безупречную репутацию или избавляя себя от проблем в будущем. Но эти дела не перестают от этого быть добрыми, как не перестают быть злыми злые дела, совершенные с самыми благими намерениями. Пожалуй, истинное, подлинное зло можно совершить, оставаясь лишь абсолютно равнодушным к тому, что ты делаешь, как и абсолютное добро. И сможет ли кто-нибудь увидеть разницу там, где нет цвета? Добро, зло, абстрактные понятия, набившие оскомину. Понятия. Понятно ли мне, чего я хочу? Я хочу силы. Как оригинально. Смогу ли я с ней справиться? Хороший вопрос. Силу нужно уметь применять. Я знаю как? Пока нет. До сих пор знания открывались мне последовательно, сообразно моим действиям. Если бы я не обращался с этими знаниями аккуратно, то был бы уже давно покойником. А вот этого я не хочу. Так что же это получается? Чтобы получить силу, мне не только нельзя уничтожать мир, мне нужно с него пылинки сдувать, окучивать, ухаживать, поливать. И только после этого снимать урожай, сеньор Карло говорил, не спеши. Учитывая, сколько ему лет, ему можно верить, я не ограничен во времени. Никогда нельзя хватать больше, чем можешь унести, пихать в рот больше, чем сможешь проживать, подавишься. Не спеши. На каждую силу отыщется мощь. Мощь будет сломлена могуществом, а могущество одолеет мастерство. А мастерство просто так никому не дается. Его нужно шлифовать всю жизнь, какой бы долгой или короткой она ни была. Жизнь – это путь, и этот путь у каждого свой. Какая бы награда ни ждала в конце, какие бы достижения и лавры там ни маячили, сам конец всегда один. Мудрый получает удовольствие от самого пути, а не думает, вот еще чуть-чуть, и начну жить. Мой путь лежит у моих ног. Хочешь колдовать? Колдуй. Хочешь уметь колдовать? Учись. Совершенствование безгранично и бесконечно. Ну а хочешь сразу в конец пути? Прыгай. Тогда ты узнаешь, что за порогом. Это была долгая ночь, а потом наступил новый день, и я встал и пошел. Вместо эпилога. Ты победил. Я знаю. Ты свободен. Я знаю. Ты уйдешь? Да. Ты уже знаешь куда? Нет. Думаю, мне предстоит долгий путь. Кстати, ответь мне, ты доволен? Да. Ты сделал то, для чего ты был мне нужен. Я знаю, что большего ты делать не станешь, зато получишь еще больше сил. Это не в моих интересах. Да уж, если зашла речь про твои интересы, ты наверняка в курсе про мой проект апокалипсиса. Что бы ты предпринял? Ты бы поскользнулся и упал в бассейн. Я не падаю просто так. Ты бы упал. Ясно, спорить с тобой без толку. Так зачем я был тебе нужен? Ведь не для того, чтобы предотвратить войну или насытить большой регион качественной сталью. Мне не нужен был именно ты. Таких, как ты, много. Даже сейчас кроме тебя и Карла у меня еще 8 изучаемых на разной стадии. Я изучаю модели поведения. Наиболее удачные впоследствии я использую на свое усмотрение. Модель самосовершенствования представляется мне одной из предпочтительных, хотя и не идеальных. Так ты выводишь идеального человека. Ну-ну, вот он-то тебя и грохнет. Тебе не понять. Да, ты уже это как-то говорил. А с чего ты решил меня отпустить? Я, конечно, изрядно накрутил тут дел, но ни о каком мировом могуществе и речи не идет. По крайней мере, сам бы я точно от тебя пока не вырвался. И по моим прикидкам, для того, чтобы скопить такие силы, у меня уйдут столетия. Ты вернешься. Более того, высока вероятность, что ты будешь делать это периодически. За время твоих странствий ты можешь изучить что-нибудь интересное, что пригодится мне. Это представляется мне более рациональным, чем постепенное накопление силы тут. Меня, стало быть, переводит из разряда подопытных кроликов в добытчики. Ну-ну, изрядное повышение. Из чего ты взял, что я вернусь? Почему сюда, а не в тот мир, где я родился? Там ты родился как человек, биологическое тело. Тут ты обрел себя. Это важнее. Это, во-первых. Во-вторых, Тут тебе ничто не угрожает. В моих интересах оберегать тебя. Время от времени отдых нужен всем, и ты это знаешь. Поэтому ты вернешься. Ну-ну, поживем, увидим. Часть вторая. Турнир. 1. Вы когда-нибудь собирались в путешествие? Наверняка. При этом не столько важно расстояние до намечаемой цели, сколько характер путешественника. Кто-то едет на другой конец света с одной только кредиткой в кармане, а кто-то выбирается каждую неделю на дачу с тремя баулами непонятно чего. Что еще надо сказать? Конечно, про цель путешествия. Отдых – это одно, деловая поездка – другое, ну а смена места жительства – совсем иная песня. И тут уж налегке не справишься. Поездка по знакомым местам не вызывает беспокойства и воспринимается зачастую как рутина. Поездка в незнакомое место заставляет поволноваться. Что уж тогда говорить о путешествии в незнакомый мир. Существует несколько довольно простых тестов на выживаемость. Их суть заключается в том, чтобы распределить пару десятков предметов в порядке важности для предложенных условий. Помнится, в школе я такой проходил. Меня забраковали. Я забросил самую важную вещь для выживаемости на резиновой лодочке в открытом океане в самый конец списка. Этой вещью, по мнению разработчика теста, было карманное зеркальце. Когда я спросил у проводивших тест учителей, что, по их мнению, нужно делать с зеркальцем, мне с невероятным пафосом и чувством собственного превосходства ответили: посылать солнечные зайчики пролетающим самолетом. Моему шоку не было предела. Сначала я вежливо уточнил, как они собираются попасть лучом в цель диаметром в сантиметр, глаз, на расстоянии несколько десятков километров. А потом еще уточнил, представляют ли члены комиссии форму самолета, фонарь кабины, в котором летят пилоты, находится сверху, а не снизу, поэтому, чтобы добить лучом с земли в кабину, он должен быть направлен под достаточно острым углом к самолету, иначе подсветить получится только днище. Учитывая, что над океаном маленькие самолеты не летают, шанс быть замеченным с той высоты и угла, на котором летит самолет, стремится к нулю. А вот поймать блик над океаном наверняка можно и от воды. Короче, меня выгнали из класса с неудом за неуважение к старшим. С тех пор прошло довольно много времени, я побывал в нескольких путешествиях, парочку из которых можно даже назвать авантюрными. Главное правило, которое я вынес для себя из этих путешествий, было таким. Разнообразные путеводители, хорошо. Детальный сбор информации о местности, включая типологию тараканов в голове местных жителей, замечательно. Но самое главное, собственная голова на плечах. Потому что, если вы отравитесь незнакомой гадостью в 100 километрах от ближайшей станции медпомощи из-за опечатки в путеводителе, предъявлять претензии издательству совершенно бесполезно. Разумнее не жрать незнакомой гадости и иметь при себе средства первой помощи при отравлениях. Еще веселее было, когда один из членов нашей команды напоролся в море на морского ежа. Вроде и не страшно, вот только мы не знали, что эти колючие колобки здорово ядовиты, так что отдых у моря на диком безлюдном пляже быстро перерос в гонку по доставке неходячего больного в госпиталь за 30 километров. Особую пикантность доставлял факт полного незнания местного языка и дефицит местной валюты. Еще вспоминается вылазка с ночевкой в пустыню. Тогда эксцессов удалось избежать во многом благодаря тому, что наш опытный проводник предостерег нас от романтических прогулок под звездами. Он сказал нам: «Ребята, пустыня настоящая, и скорпионы в ней живут тоже настоящие». Одним словом, воображаемый по картинке туроператора отдых – это одно, а столкновение с матерью природой во всем ее многообразии на практике – совсем другое. Вот тогда-то и приходится доказывать, что человек – это венец ее творения, а не промежуточный этап, созданный для питания более совершенных биологических организмов. Они не вредные, просто тоже кушать хотят. Все эти мысли лениво прокручивались у меня в голове, пока я сидел на краю роскошного бассейна, отделанного перламутром. Рядом со мной стоял столик, уставленный восхитительными прохладительными коктейлями и бесподобными закусками. От жаркого солнца меня прикрывал шелковый навес с такой изумительной вышивкой, что невольно приходилось задумываться о годах кропотливой работы, ушедших на создание этого шедевра. Впрочем, в необъявленном соревновании по притягиванию взглядов в этом раю сей навес находился явно в аутсайдерах, без шансов проигрывая очаровательным девушкам, обслуживающим этот островок роскоши и неги.